Глава 19. Два разговора. Кирилл обнаружил Алексея в третьем дальнем зале солянки. Диджей Дима Японец крутил за пультом медленную композицию «Острова», дань 80-м. «По какому случаю внезапный сбор?» — уточнил Кирилл, садясь за столик. «По поводу его разрыва с Зосей». Алексей кивнул в сторону приближающегося к ним от барной стойки Сергея. «Излагай», — выдвинул он для Сергея стул. «А-а-а». Сев и поставив на стол рюмки с зеленой мутью Фореста Гампа, махнул рукой Сергей. «Нашла себе 53-летнего козла, делового бизнесмена. Говорит, все, встречаться больше не будем, не хочу себя компрометировать». Ты б ей подкинул вопрос. «Как же трах тебе дух?» Алексей активно озирался по сторонам в поисках знакомых. «Да, подкинул. А она пафосно так. У него с потенцией порядок, он йогой занимается. Вот». Я ее 9,5 месяцев окучивал, как подорванный, а она мне теперь про йогу втирает. «Хара Кришна! Кришна Хара!» — извиваясь верхней частью тела, пропел в такт островам Алексей. «Слили, значит, тебя, десант! Деньги!» — потянулись к деньгам. Не успел крутануть ее с квартирным вопросом. «Понимаю, обидно. С другой стороны, могло и Бэхи, и Мальдивов не быть». «Авто, надеюсь, отбирать не станет, не будет мелочиться». «Надеюсь», — невесело усмехнулся Сергей. «Ты что скажешь, математик?» «Вообще-то понять ее можно», — пожал плечами Кирилл. «Какие у нее с тобой маячили перспективы?» Сергей промолчал, хмуро уставившись в стол. Алексей первым поднял рюмку. «Побывал в мажорах, хватит с тебя. С возвращением в ряды беспафосных замоскворецких пацанов». Они опрокинули по коктейлю. «Ладно, мужики». Алексей поднялся. «Не обижайтесь, я домой. У меня с утра встреча с австрийцем, опаздывать нельзя». «Двигай, трубач, пусть за границей тебе поможет», — кивнул Сергей. «Повторим по Форесту», — спросил он у Кирилла, глядя вслед Лехи, который на выходе из зала активно тряс руку какому-то парню с косичкой. «Можно», — ответил Кирилл. Сергей снова метнулся к барной стойке, растворился среди желающих выпить. Минут через пять вынырнул из толпы с двумя наполненными рюмками. «Не забыл, Серый?» Кирилл разглядывал на свет непрозрачную зелень Фореста. «О чем?» «Насчет субботы 25-го. Бензин я тебе оплачу». «Да пошел ты с оплатой». Они снова выпили. «Отвезу, сказал же. Не пойму только, зачем тебе это?» «Обещал Катерине». Она к Берте прикипела. «У них дни рождения оказались в один день. И что?» Катерина видит в этом мистический символ. У нее ассоциация с ее умершей бабкой, и не только. Что еще? Гнетет ее что-то, я вижу. Особенно перемкнула после того, как у матери в больнице побывала. Что между ними происходит, не понимаю. Отношения странные, вернее сказать, вообще никаких. Отчим Катькин — крутое хамло, возможно, из-за него. Она не жалуется, отцовскую диссертацию дописывает. Со мной веселая, но глаза тоску выдают. Я инфу не вытягиваю. Есть, видимо, вещи, которыми можно делиться только с женщиной, прости господи, на эту роль не тянет. Берта далеко не худший вариант, я к ней не ревную. А я подумал, волонтерами в Красный Крест пристроились. Остряк, мне что, трудно сделать приятное любимому человеку, отметить их дни рождения в ресторане? Потом действительно надо отблагодарить старуху. Где бы мы нашли жилье? В центре, без посредников, без залога, да еще за 6 тысяч в месяц. «Это да. Вот тебе случайная встреча у мусорного контейнера. Случайностей не бывает. Серый, что подтверждает усиленный закон больших чисел». «Вечно ты, математик, во всем усмотришь знаки, фундамент подо все подведешь. Ладно, где кутить собираетесь?» «В Пушкине столик заказали». «Знаю, бывал. С Зосей? С кем же еще?» «Ты не больно приглашал. Вообще согласен, там антураж подходящий, реально вкусно». «Мясо жевать не напрягаешься. Если честно, я завидую тебе, Кира. Не в смысле, конечно, Пушкина и старой кошелки. Тогда в смысле чего?» «В смысле математики и Катерины твоей. Сейчас мало кто горит. Посмотри вокруг. Пустые души, пустые глаза. Они все ходячие мертвецы. Не усугубляй, Серый. Если копнуть глубже, они вполне себе живые, в чем-то даже добрые». «Да, добрые. До первого поворота за угол. Знаешь, чего они все хотят? Мгновенного успеха, признания, славы. Никто из них не хочет пыхтеть, достигая цели. Им западло тратить на это годы, разбиваться в лепешку. Все эти хипстеры, лобстеры, хлебом не корми, дай поглумиться над чужим трудом. Думаешь, не знаю, как некоторые из них презирают меня за автосервис. Корчат из себя богемных креативов, свободных художников, а сами дутые пузыри, проедающие родительские бабки. Ничего, большинство из них моргнуть не успеют, встанут в ряды тупоголовых яппи, в офисах будут портки протирать, гарантирую, потому что никакие нахрен они не художники. Создать собственный качественный продукт, кишка у них лопнет, ни на что не способные моральные импотенты. Крепко, Серый, тебя на критику пробило. Все не могут быть творцами, творила всегда маленькая кучка, остальные — биомасса. Так было, есть и будет, ничего нового. Да не об этом я, Кира, это-то как раз ясно, только я не об этом. Тогда о чем? Об амбициях, которые прут у них из всех щелей, а за ними тишина, пустыня. Пойми, я не против амбиций, но по делу. Подойди сейчас к любому, спроси, чего бы ты хотел прямо завтра с утра, только по чесноку? Уверен, он ответит, проснуться богатым и знаменитым. Не снять на скромные бабки охрененный фильм, потом сутками корпеть в монтажной над раскадровкой, не написать в бессонных ночах стоящую книгу, уж тем более не создать новый двигатель внутреннего сгорания, а проснуться, имея сразу все и всех. Они думают, вот будет у меня все, тогда я развернусь, сотворю шедевр. Но их надежды — гнилая туфта. Прикинь, 3 недели назад я рассуждал примерно так же. А на днях знаешь, что понял? В нас сидит один глобальный дефект. Мы не умеем получать кайф в процессе движения. Нам нужны быстрые результаты, мгновенный приток бабла и успеха. А, Сергей обвел глазами окружающих. В любви то же самое. Каждая из крутящих здесь задом телок на аналогичный вопрос, если не ответит, так подумает. Проснуться в постели с богатым и знаменитым. Ни одна не скажет просто любить. Хотя, он снова прошелся взором по здешней тусовке, кого тут любить? Треть конченные геи, половина бисексуалы. Вон тот, глянь, у окна с бритыми височками. Подъезжал ко мне пару месяцев назад, типа «давай интимно уединимся». Ну, я ему объяснил, что думаю насчет такого уединения. «У меня здесь ни с кем таких заходов не было», — усмехнулся Кирилл. «В целом, ты слишком к ним суров. Все мировые язвы на них повесил. Не забывай, земля вращается быстрее. Вихри Росби не дремлют, ход времени ускорился. Научный факт. Глобальные мировые процессы диктуют свои правила, так что ты зря на них катишь, их жажду быстрых результатов можно понять». Среди них наверняка есть прогрессивные таланты. Не будь трубачом дубль-2, Кира. Только он с его вселенским наивом может считать их через одного прогрессивными. Ну, найдется, может, пара-тройка индивидуев. И те пребывают в наркоте либо в вечной ленивой депрессухе, что никому не нужны и никем не поняты. Трусливые полуталанты с облезлыми крыльями, разлагающие себя ленью и наркотой. Не возносись над толпой, Серый, не рекомендую. Потом, Леха же не такой. А что Леха? Талантлив, не спорю. В злоупотреблении дури замечен не был, но ленив до черта. Ни одной музыкальной пьесы до конца не склепал. Разгильдяй поискать, опаздывает вечно. Австрия ему вряд ли мозги вправит. Там родиться надо, вырасти, впитать их дисциплину. Узнаю тягу к немецкому порядку. Кирилл похлопал Сергея по плечу. «Брось!» Там с их устоями еще тухлее. Была возможность убедиться. От их улыбчивой фальшивой добропорядочности мутит конкретно. А потом музыкант без разгильдяйства — нонсенс. Хотя мы все по-своему разгильдяи. Нам с тобой тоже не отвертеться. Я, да, прельстился халявой. Продался богатой бабе. Ты нет, Катька твоя нет. Честно, не ожидал, что ты способен оторваться от родительской кормушки. «О чем ты, Серый? Я тут недавно не погнушался, у матери прилично денег взял, хотя брал, по сути, отцовские. Когда брал, знаешь, на чем себя поймал? На чем? Мне стало жалко себя. Не ее, а себя. Я в тот момент подумал, что мы все, ты, я, Лешка, еще много таких же, до сих пор хотим сидеть в песочницах, лепить куличики, хвастать, у кого круче совочек, ведерко или машинка. И чтоб в идеале отцы сидели на скамейках рядом, а матери из окон звали нас ужинать, а потом долго гладили перед сном по волосам. «Да», — протянул Сергей, — «известная Феня, если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас у тебя Бентли, то в детстве у тебя все равно не было велосипеда. Вообще-то, усмехнулся он, я сейчас от песочницы не отказался бы. Хрен с ним, с велосипедом. Вот-вот, а насчет Катерины ты прав, она сильная. Правда, не знаю, насколько нас хватит. Эйфория ушла, храп, прости господи, усилился, нищие стены оголились. Остается только пойти по стопам отца. В смысле? В смысле отвезти старуху Степанову подальше за город, пристроить с кляпом во рту в канаве, а перед этим заставить переписать квартиру на кого-нибудь из нас. Родни у нее вроде бы не наблюдается. Шучу, Серый, шучу, конечно. Разговор у нас с тобой получается какой-то недетский. Непривычно, чтоб ты так рассуждал. Меня на такой разговор, может, никогда бы не пробило, если бы эта престарелая сучара Зося меня не бортанула. Какая связь? А связь прямая. Меня будто окунули в дерьмо, накрыли крышкой и шепнули: «А ну-ка, попробуй, братишка, вытащи себя сам». «Я и вытащу, Кира. Вытащу, блин. Я ведь умный. Похоже, жизнь сама кинула предъяву. На что типа годишься? Я, кажется, созрел для реализации своего основного таланта. Ух, да я теперь рыть землю буду. Первая ступень — пилот-любитель, вторая — пилот коммерческой авиации. Ух, гнилье это, элита эта гребанная. Стопудово будет от меня зависеть, как я штурвал поверну. Бэху продать, правда, придется, курсы платные. Туда вроде без диплома о высшем техническом не сунешься. Ты меня поражаешь, Кира. Вопрос с дипломом я решу, нефиг делать. Главное, я азы в армии изучил. А Сачи, хоть злой был мужик, потихоньку от начальства дал нам основу управления летным средством. Я там в армии понял, высота меня любит. Знаешь, самый мощный и затяжной оргазм. Ну и высота плюс скорость. Короче, автосервис отменяется. А ты сомневался? Наживать простатит под чужими тачками на пару с отцом — хера вам лысого. Все слышали? Вот вам вместо рихтовки с грунтовкой. Сергей продемонстрировал окружающим соответствующую фигуру с крепко сжатым кулаком. Бэху жалко, но надо ваять будущее. В начале августа в интернат прибыл новый поселенец и в первый же вечер облюбовал Берту. Случилось это за ужином в столовой. Его посадили от нее через столик к странноватому подозрительному Ивану Алексеевичу, и боковым зрением она подметила, что новичок частенько скашивает глаза в ее сторону. «Только этого мне не доставало», — подумала Берта. «Хотя на ловеласа не похож, глаз не масляный, не раздевающий, однако какие теперь раздевания? Смешно». Взоры новичка были скорее страдальчески человеческими, чем сугубо мужскими. Уж мне ли не разбирать мужских взглядов? Похоже, помыслы его чисты. С внутренней грустью усмехнулась она на третий день. Был он худым и высоким, ел совсем мало. Берта нарекла его про себя благородным идальго и даже начала испытывать легкую вину за его недоедание. 22 августа, в день ее рождения, в час ее послеобеденного уединения на лавочке, он пробрался сквозь кусты и, спросив разрешения, подсел к ней, интеллигентно сохранив между ними расстояние примерно в метр. Немного помолчал, любуясь домиком, который она рисовала веточкой на земле, а потом негромко начал. «С первого дня наблюдаю за вами, Берта Генриховна, и нахожу вас совершенно особенной. Мне показалось, вам приходится не сладко с соседкой по комнате». «В вас дремлет комиссар Мегре?» Она уже закончила с фасадом и перешла к крыльцу. «Или нашептал кто-то из местных доброхотов?» Сейчас она занималась перилами. «Здесь не надо быть Мегре», — он осмелел немного. «Достаточно краем уха послушать вашу и ее речь, чтобы понять, какая пропасть вас разделяет». «Я должна поверить, что вы не знакомы с железным правилом Цербера? Кстати, напомните, пожалуйста, ваше имя». «Дмитрий Валентинович». «А с правилом Бориса Ермолаевича я, представьте, действительно не знаком». «Селить легких с легкими, трудных с трудными — вот его непреложный закон. Мы с соседкой, каждая по-своему, оказались для него трудны. Вот он нас и объединил. Смею думать, мне понятны его внутренние мотивы. Он показался мне человеком безмерно уставшим, сломленным и глубоко несчастным. Неужели? А я-то как раз считаю его бездушным роботом и чистейшей воды функционером. Кстати, как вам живется с Иваном Алексеевичем? Он, насколько я знаю, состоит у Цербера в списке легких. Значит, вы попали в ту же обойму». Она пририсовала кольца дыма к дымоходной трубе. Иван Алексеевич — экземпляр интереснейший. На первый взгляд безобиден, на самом же деле безнадежный ипохондрик. Правда, ипохондрия у него камерная, распространяющаяся в основном на меня и изредка на нашего третьего соседа по столу. Он убежден, что нас всех потихоньку подтравливают в столовой. Нести свою убежденность в широкие массы он не рискует, боится быть помещенным, как сам выражается, в желтый дом. Зато мне наедине каждый вечер сообщает приблизительно одно и то же. Очень, говорит, удобно приспособилась местная административная мафия. Главное, малозатратно. Микродоз яда в наших организмах не обнаружит ни одна лаборатория, а процесс распада на уровне клетки, знай себе, идет. И добавляет неукоснительно. Неукоснительно его любимое словцо. Пропускает меня вперед в дверь столовой и напутствует. Милости прошу на неукоснительную смерть. А сегодня проснулся и, сидя в кровати, сказал: «Голова болит больше обычного, значит, вчера дозу превысили». Впрочем, бог с ним. С Иваном Алексеевичем. Это так, пришлось к слову о легких и трудных жильцах. У вас ведь сегодня день рождения, Берта Генриховна. Разрешите вас от души поздравить. Берта поразилась его осведомленности, а он продолжал, любуясь законченным ею домиком. «У меня, к сожалению, нет никакого вещественного подарка, но, если позволите, преподнесу вам то, что умею делать лучше много другого. По профессии я чтец. 40 лет отдал работе на Всесоюзном радио. А бывших чтецов, как и бывших актрис, не бывает. Вы согласны?» «Пожалуй», — кивнула Берта. «Что-нибудь из отечественных или иноземных авторов?» «Ну, скажем так, из неизвестных отечественных, из посвященного мне когда-то моим близким другом». «Ну что ж, извольте», — она отложила рисовальную веточку в сторону, и Дмитрий Валентинович стал читать. «Моим глазам нельзя, нельзя к высоким строфам прикасаться, и душу строчками терзать, и плача ими восхищаться, нельзя вникать в небесный звук, тогда я дня вокруг не слышу, и становлюсь и слеп, и глух, себя и все я ненавижу, и все же я безумный чтец». И слушатель слогов и строчек, и Богом посланный певец. Мне сердце мучит, ум морочит, как будто колокольный звон, спорхнув со звонницы соборной, все манит эхом с трех сторон, мечтой крылатой, и покорно на это эхо легких слов в груди моей рождает отклик, что бродит в роще из слогов, пока в бессилье не умолкнет, и звук истает. Новый день рябиной огорчится мокрой, и тени кленов у плетней проявятся пятнистой охрой, а тишина заполнит круг, расцветной синью улыбнется туман, покинувший свой луг, и тая к небу вознесется, мир стал иным. То чтенье слов дарует сладкое смятенье порывов и неясных снов, игру предутренних цветов в лохмотьях растворенной тени, и возвращенный полке том своей потрепанной обложкой прикроет, будто жадным ртом, строки божественную сложность. «Прекрасно!» — искренне выдохнула Берта. «Особенно и звук истает. Новый день рябиной огорчится мокрой. Правда, очень красиво!» Признаться, не ожидала. «В чем-то напоминает Тютчева, только позднего. Надеюсь, вас не оскорбило такое сравнение в адрес друга?» «Что вы! Напротив, после подобных слов приходится сожалеть, что перед вами лишь чтец, а не автор. Удивительно другое, как вы сходу запомнили строфу. Это у меня профессиональная, многолетняя театральная закалка. А по поводу «лишь чтеца» скажу. Суметь передать то, что выстрадал поэт, не менее важно, чем непосредственно выстрадать. Меня, признаться, всегда удручало, как читали свои стихи Вознесенский, Ахмадулина, не говоря уже о Бродском. Я, скрипя сердце, выносила их надрывные выкрики или заунывные невнятные псалмы. Зато, как звучали те же стихи в исполнении профессиональных чтецов и актеров, не всех, конечно, Зиновия Герта, к примеру. Из поэтов же, кого я слышала живьем, пожалуй, только Роберт неплохо справлялся с задачей, хотя картавил и заикался. «А теперь хочу вас кое о чем спросить». «Я весь внимание», — подтянулся Дмитрий Валентинович. «Поведайте, что держит вас на плаву, не давая упасть на колени, когда практически все позади». Он задумался. «Знаете, у нас с женой была необыкновенная любовь. Как говорят, любовь длиною в жизнь. А когда испытываешь подобное чувство, кажется, что рожденные от него дети должны быть непременно прекрасны. С разницей в 4 года мы произвели на свет 2 дочерей. В детстве они вправду были нежными, очаровательными созданиями. Мы с женой наперебой читали им сказки о добре, побеждающем зло, водили на детские спектакли, полагая, что наша с ней родительская пара будет для них идеальным примером. Они же взяли и с годами превратились в хищных акул непостижимым образом. И мужей выбрали под стать себе. До сих пор не понимаю, как... Ну да ладно. Между тем, всю жизнь до определенного момента я был закоренелым потомственным атеистом. Родители — рабфаковцы. Рассказы о первых ударных стройках комсомола, даешь 5-летку в 3 года. Любимая песня на закате дней «Коммунизм — это молодость мира», ну вы понимаете. И все прижизненные попытки жены приобщить меня, нет-нет, не подумайте, не к формальному лону церкви, а к вере в Бога внутри сердца, терпели фиаско. Хотя моя жена, надо отдать ей должное, была человеком чрезвычайно тактичным, ни по какому поводу не приставляла ножа к горлу, не насаждала. Берта перебила его с тяжелым вздохом, и вы туда же. Проповедь по спасению души читать станете? Ни в коем случае. Сам не люблю проповедей. Расскажу лишь то, чего, пожалуй, никому до этой поры не рассказывал, а пережил на собственной, простите, шкуре. «Ну, валяйте», — согласилась Берта. «После смерти жены я безнадежно затасковал. Что говорится, навечно. Тут дочери стали все активнее наседать, требовать немедленно отписать им квартиру, подключили мужей. Я подозревал, как только составлю требуемую бумагу, они попытаются вытурить меня из квартиры куда подальше. Если не составлю, изведут того хуже. Получался какой-то не совсем полноценный король Лир, что ли? Меня захлестнуло чувство особого, абсолютного одиночества, понимаете? Абсолютного, космического. Тогда я задумался, зачем вправду мне жить? И решил покончить с собой твердо и бесповоротно. Избрал способ, назначил себе день кончины, провел предварительную ревизию подготовку квартиры и лег спать в уверенности, что это моя последняя ночь перед завтрашним добровольным уходом. Именно этой ночью ко мне впервые после смерти пришла жена. По сей день помню каждое ее слово. «Не смей, нет у тебя такого права. Ты же знаешь, как я любила тебя и продолжаю любить. Прошу, испей чашу жизни до дна, иначе нам с тобой встречи не будет». Она говорила строго и вместе с тем улыбалась. Такое, знаете ли, тепло шло от нее, что до сих пор я берегу ощущения от того сна. Убежден, проснувшись тогда, я некоторое время еще чувствовал живое тепло от прикосновения ее ладони. В том сне снизошло на меня небывалое умиротворение, спокойствие, блаженство. И бесповоротное, казалось бы, решение покончить с собой — наутро показалось ничтожным, малодушным, попросту невозможным. Воплощать суицид я раздумал совершенно. Пошел к нотариусу, составил дарственную на дочерей, пусть грызутся между собой, и добровольно оказался здесь. Благо, беспрерывного рабочего стажа у меня предостаточно. Он немного помолчал. «Именно с момента того сна». Меня держат на плаву, не давая, как вы выразились, упасть на колени, исключительно то обстоятельство, что душа бессмертна. Откуда-то из неведомых пространств за нами приглядывают души наших близких, любимых людей. А что толку? Она же без памяти, ваша душа. Без особой уверенности произнесла Берта. «Не скажите», — задумчиво откликнулся Дмитрий Валентинович. «То, что ей надо, она знает и помнит. Пастернак когда-то охарактеризовал это явление очень верно. Он сказал о недолговечности человека и надолго задуманной огромности его задач. Он справедливо считал, что поэтическое, к примеру, озарение — одна из возможностей ощутить масштабы задумки, заглянуть за пределы земного бытия. Это вы про вечности заложника у времени в плену? Да, вы правильно поняли». И Бертин дух противоречия не взбунтовался, не воспротивился, она отчего-то поверила в справедливость слов Дмитрия Валентиновича и, обратив лицо к высокому августовскому небу, произнесла: «Да, наверное, вы правы. Сейчас я припоминаю, как жизнь не раз подбрасывала мне божественные знаки, Только я не умела их расшифровывать. Но уже один перст судьбы обязана была распознать, а вот не распознала. Она поднялась со скамейки, вздохнула как-то по-особому трогательно. «Пойду, дорогой Дмитрий Валентинович, спасибо за чудеснейший стих и за упоминание о моем любимом Пастернаке, а главное — за вашу искренность». Сквозь начавшие золотиться кусты Дмитрий Валентинович смотрел вслед удаляющейся Берти и думал, что со спины ей вполне можно дать лет 30, от силы 35. Но дело было не в этом, совсем не в этом, а в том, что, как виделось Дмитрию Валентиновичу, с любого ракурса она являлась вовсе не бездомной старухой, а актрисой и женщиной от Бога.